Понедельник, 17 ноября 2003 года. Весь рабочий день я сидела как на иголках. То сладко замирала, вспоминая, как он смотрел на меня, то до смерти пугалась, а вдруг не позвонит. И что мне тогда сказать ему, если он все-таки позвонит? Позвонил он, когда я уже собиралась уходить домой. «Привет, это я. Ну? Как прошел твой день?» «Да никак, я же на работе. У меня остался твой пиджак». Он усмехнулся. «Ага, ничего страшного. Отдашь, когда увидимся?» «Ну и когда это будет?» «Постараемся сделать это поскорее». «Знаешь, думала тебе сегодня весь день». Я, помолчав, сказала: «Тогда до выходных?» Теперь молчал он. «Нет», — отозвался он наконец, — «на выходные не получится. К тому же я не могу так долго ждать. Может, сегодня вечером?»